are you? Hello. Augushka! Huh? Augushka! Что говорит? Я тебе морду набью, блядь! Алкашка! Это кто? Ебальник будет весь в синяках! Ты своего ёбаря, блядь, притормози, а то я ему ноги приторможу, понятно? Простите, вы кому звоните? И тебе тоже, алкашка ёбаная! Ты гляди на свою харю, блядь! Простите, я Баронова Лидия Михайловна. Мне звоните вы на квартиру. Алкашка! Даже через телефон воняешь! Как я меняю? Он у меня стоит уже лет 20. Ты подставь, находишь хоть его! Чего? Он висит, блядь, ты подставь, находишь хоть его! Под кого хожу? Я живу одна! Я старуха, мне 70 лет. Мне уже 70 годов. И мне 70 годов. Понятно? Простите, я живу одна, и ко мне никто не ходит, ничего. Вы просто ошиблись номером. Или вот заткни, нет... блядь, дебил, и больше не звони, дебил ёбаный. Кому звонить? Беззубая пизда тут звонит! Ты гляди на свою харю, блядь! Раззвонилась она! Ой, блин! Извините, вы не туда попали. Еще раз позвонишь, сказала. Сейчас позвоню в РЭЦ, узнаю твой номер телефона. А вы еще раз позвоните? Я вызову полицию, запишем, с какого номера вы звоните. Алкашка! И кто вы такая? У тебя в говне вся жопа! Даже через телефон воняешь! Как я меняю телефон? Это мой домашний телефон! У тебя вони не обобраться! Даже через телефон воняешь! Обороновых! А тебе что надо? Чё тебе надо? Мне вообще ничего не надо! Кто вы такая? А ты по бабкам звонишь! Да я вообще не звоню. Вы мне звоните на домашний телефон. Да ты что? Да. Ты что ты говоришь? Что вы слышите? Это мой домашний телефон. Я тебе позвоню сейчас. А звони, что тебе надо? Да я вам не звоню, вы мне нахрен не нужны, я вас не знаю и знать не хочу. И да... плюс ко всему, еще раз позвоните, я вызову милицию. Да что ты говоришь? Да. Алло. А кто это? Это Барановых квартира. Чего? Я говорю, Барановы. Я Баронова Лидия Михайловна. Мне 70 лет. Квартира моя. Ага. Нет. Баронова. Нет. Баронова. Баронова. Простите, вы звоните не туда. Вы по какому номеру звоните? Скажите мне. Вы не туда попали. Да поняли? Я вам вообще не звонила. Я вообще не звоню никому. Барановы! Алло! Да слушайте, женщина. Ага. У меня номер 57-84-38. Правильно? А вас как зовут? Меня зовут Лидия Михайловна. Барановы! Бароновы! Нет! Барановы! Ну, не знаю, женщина, вы ошиблись. Посмотрите, Барановы! Вот кто! А? Я сейчас тоже Курочину Ваське позвоню! Да звоните кому хотите! Вы я сейчас Молдаванову скажу, как он придет сюда! Ну, к вам придет, это ваша проблема. Ко мне он точно не придет. Я его не знаю и знать не хочу. Тебя Вася Курочкин поймает! кто поймает меня? Тебя Вася Курочкин поймает! Ну, пусть звонит, я не знаю, кто вам сказал мой номер. Мой номер. Он это у меня домашний номер. Чего-чего? А сейчас я в Ростелеком позвоню. Чего? Не знаю, откуда вы звоните и почему вы мне названиваете. Так ушел ты мать. Ну вот, спасибо. А вас как зовут? Алло. Ну да. Здравствуйте. Здравствуйте. Баранова, чем занимаешься? Ну, во-первых, я Баранова и смотрю телевизор. Баранова. Баранова. Баранова. Ой, женщина, проспитесь, потом позвоните. Чучелка, и делать нечего, да? Не поняла ничего, чего побормотала. Как фамилия? Вы меня достали. Отстаньте, не звоните по этому номеру. Дура, тебе сколько годов? А? Алло. Да. А кто это? А это кто? Баронова. Ну и что дальше? Баронова. А, Баронова? Да. Ну, Баронову надо. Да. Ну, сейчас. И тебя. Баронову. Да. Алло. Да. Я Баронова Лидия Михайловна. Мне 70 лет. Квартира моя. Алло. Да. Я Баронова Лидия Михайловна. Баронова. Ой, блин. Алло. Простите, вы почему мне звоните? Меня зовут Лидия Михайловна. Вас? Правильно? Лидия Михайловна, вас. Да. Да. Так вы, простите, Баранова или Баронова? Баронова! Старуха! Ну, я старуха, я Баронова Лидия Михайловна. 49-го года рождения. Я старуха, мне 20 лет. Вам 20? Да. И вы Баронова Лидия Михайловна, правильно? Ну, не знаю, как вы мне сказали. Я живу одна, и ко мне никто не ходит, ничего. Простите меня. Мне сегодня полдня звонят. Да. Да. А у вас номер телефона какой? 57-84-38. Правильно? И у меня. И у меня такой же телефон. Это мой домашний телефон. И мой домашний. Да. Ой, блин. Не знаю. Я сегодня услышала в свой адрес столько. Мне вообще-то уже 70 лет. Кто поймает меня? А? Простите, я Баронова Лидия Михайловна. Вы? Баронова, да. Или Баранова? Баронова. Баронова, вы? Баронова, да. Лидия Михайловна, да. 49-го года рождения. Я старуха, мне 20 лет. Вам 20? Да. Не поняла. Зачем вы мне-то звоните? Я Баронова Лидия Михайловна. Вы? Меня зовут Лидия Михайловна. Баронова. Ну и что? И я дальше. Баронова так. Лидия Михайловна. Мне 70 лет. Квартира моя. И вам кто-то звонит, да? Да. И мне звонят. Кто вы такая? А? Кто звонит, я не знаю. Но я Баронова, а не Баранова. Разница есть? Я Баронова Лидия Михайловна. И дальше. Да я вам скажите. Не звоню, вы мне нахрен не нужны, я вас не знаю и знать не хочу. И вам звонят. Да. И мне звонят. Алло, алло, здравствуйте, это соседка Лидии Михайловны. Да, да, да, да. Здравствуй. Здравствуйте. А почему вот моей соседке все какая-то женщина названивает? Ее называют по-всякому, обзывает, что она проститутка, какого-то мужика увела. Целый день сегодня звонки к ней поступают. У тебя чего-то это... У тебя что-то храпит? Ничего не храпит. Все нормально. Это хулиганские звонки-то. Так вот, хулиганские. Вот ей сегодня тоже названивает целый день. Ее и проституткой, и блядью называют. И как будто она какого-то мужика увела. Старуха сидит 70 лет и переживает. Серьезно? Конечно. Ты сегодня в бане была? Какая баня? Вы что, хоть болтаете такую ерунду-то? Ну, приходи ко мне. Вы-то кто такой вообще? Куда к вам прийти-то? Да я возле клуба, тут увидишь, елка горит. Чего, тебя свербит, что ли? У кого свербит-то? Вы что, вообще, что ли, больные на всю голову или пьяные оба? Чего любишь, думаете? Пиво или водку? Вы-то что, с женой оба пьяные, что ли? Ненормальные? Больные люди-то, что ли? Да-да-да. А, ну, мы так и поняли, что вы дебилы. Да кто ты, что за этот, за таракан там? И не надо звонить сюда, понятно, ты сам таракан. Не надо звонить. Так говори со мной. Да не хочу я с тобой разговаривать с пьяным, с ненормальным, с неадекватным человеком. Хуй на тебе, большой. Вот тебе хуй на, тебе пизду на, иди лежи, блядь, у своей бабы. Везде вставлял свои в нос и чтобы в задницу вылезло. Пошел нахуй, алкоголик.